Кит Борланд, как мы и договаривались, ждал меня на причале летающих кораблей Кондора. Дозоры давно поставили ему альянсовый плюс, и он мог находиться в клановых владениях сколько угодно. Пешки осьминога, пользуясь случаем, выполняли небольшую халтуру, монтировали боевой обвес на второй корвет дозоров. Делать-то им все равно было больше нечего. Обе моих грузовых барки сгорели вместе с Рагнароком. «Что с кораблями? Новые каботажники будешь покупать? Когда?» — насели на меня они, увидев. «Если будешь, то...» «Да, я планировал купить новые грузовые корабли. Деньги теперь есть. А дело должно крутиться. Товар у крабов вовремя выкупаться и отправляться на базар. Но сначала нужно было переговорить с Борландом. На него я возлагал особые надежды. «Слушай, Кит, ты думал, чем займешься, когда наш контракт закончится?» — спросил я у откровенно скучающего осьминога. «Чем? Да чем раньше занимался? Я уже заказал постройку корпуса Нефа», — пожал плечами Борланд. «Восстановлю краба-чудовище и начну опять работать сам на себя. А что?» «Хочу задать один вопрос. Что ты думаешь о моем бизнесе с крабами Севера? Ну, я имею в виду транспортную часть». «А чего тут думать? Хорошо устроился?» — усмехнулся осьминог. «Заказы стабильные, вози хоть каждый день, конкуренции-то нет, а что?» Я удовлетворенно кивнул. Как старый капитан астрального каботажника, Кит хорошо умел считать. И давно скалькулировал, сколько я имею с рейса Air Bazaar. Все транспортные контракты принимал он, видел суммы оплат, расходную часть, содержание кораблей, топливо, оплату команде. Осьминог знал не понаслышке, что перевозчики – доходный бизнес. «Есть предложение. Мне не с руки этим больше заниматься. Много других дел. Предлагаю создать совместное предприятие 50 на 50. Ты вкладываешься своим нефом, командой и делаешь всю работу. Я тоже кораблями, связями и крышей». «Не понял», – озадаченно процедил осьминог. «Ну что непонятно? Ты возишь мои грузы на базар, делаешь все то же самое, что и сейчас. Только не как наемный работник, а как полноправный партнер. Половина прибыли от транспортных контрактов твоя. Сколько там будет, считай сам». «Не понимаю, зачем тебе отдавать такой жирный кусок?» В упор посмотрел на меня осьминог. «Это ведь хорошие деньги». «Хорошие деньги, да. 1500-2000 золотых в день, чистая прибыль с одной барки, если работать, а не спать. 50 кусков в месяц поднять легко. А если подключить к этой схеме сверхтоннажник, так вообще намного больше. Но я мыслил уже другими категориями, другими деньгами. В голове шевелились грандиозные задумки, и был готов пожертвовать частью прибыли. Пусть рутинную работу возьмет на себя осьминог. Я буду получать свой процент, просто эксплуатируя схему, связи и возможности кланового торговца. Плюс, если этим будет заниматься посторонний человек, меньше риска потерять все от внезапного удара тех же панд. А они обязательно будут пытаться бить по всем болевым точкам. Лучше для всех, если я формально не буду иметь отношения к логистике Альянса. Все это я изложил Борланду, и он задумался. Еще бы. Заманчивое предложение. Сесть на наработанную схему, да еще в роли компаньона. Ему и его команде оставалось 2 месяца дорабатывать контракт. А тут можно разом почти озолотиться. Я знал, что осьминог не удержится. Следующим пунктом назначения стал базар. Я отправил Борланда и его команду выбирать новые транспортники и обвес для них. Еще раз минус 350 тысяч. Погибшие не успели даже окупить своей стоимости. И за это я когда-нибудь спрошу Стао. Долги следует платить добром или злом, золотом или сталью. Сам же отправился в гильдию наемников. «Шахтеры нужны? Горное дело свыше 800 ОМ? Открытый навык добычи Эллура?» Сверился с фолиантом знакомый НПС-распорядитель, накрывая дежурной золотой массивной чернильницей. «Много таких. Держите список». «Много-то много, да. Однако одинокие пешки — это не совсем то, что требовалось. Я потратил почти 1,5 часа на безрезультатные переговоры, пока не наткнулся на угрюмого дварфа с заплетенной тучей черных косичек бородой. Над ним был развернут большой транспарант, изображающий гору и гнома, долбящего его киркой. Выведенный огромными буквами девиз на баннере гласил: «Срыть гору легко, Йорди». Кажется, то, что надо. Я ухмыльнулся и присел за стол. Дварф, которого звали Дьярви, был представителем НПС фракции Кел Йордас. Вернее, молодого крыла отщепенцев, которые маялись без работы в подгорных залах гномьего царства. Они называли себя Йорди и явно нуждались в крупном заказе. Однако Дьярви был тертым калачом, и к соглашению мы пришли не раньше, чем на столе опустела батарея пинтовых кружек, наполненных крепчайшим портером. Еще через час на свеженькие, новые с иголочки грузовики началась погрузка толпы угрюмых дварфов с баулами размером больше владельца, из которых торчали рукояти разнообразных инструментов. Найм почти трех десятков прокачанных рудокопов, нескольких алхимиков, владеющих очисткой и трансмутацией, закупка дорогостоящего оборудования для добычи эллура и припасов на всю эту ватагу обошелся почти в 200 тысяч. Но я надеялся, что игра стоит свеч. Что я задумал? Все просто. В Хелтакор, в пещере с Храмом Теней, было богатейшее месторождение эллура. Я подозревал, что оно как-то связано с зиккуратом. Он не просто так был построен именно там. Скорее всего, древние использовали подземное, практически неисчерпаемое море этого вещества, как источник энергии для создания кристалла отрицания. Эллур – это ресурс, необходимый в очень многих аспектах крафта. Он перерабатывается в коллоид и порошок, осаждается кристаллами, он нужен почти всем ремесленным профам. Зачарование, алхимия, изготовление магических предметов – ингредиент для ритуалов. И самое главное, очень много эллура закупают игроки. Он служит источником энергии для движительных элементалей летающих кораблей и защитных куполов замков и форпостов. Эллур – редкий ресурс, и его залежи в сфере немного. Месторождения попадаются только в диких землях, разработка сложна и опасна, не всем по плечу. Эллуриевые сайты аномалии – желанная находка для продвинутых рудокопов. Вся торговля эллуром в сфере сосредоточена в руках нескольких альянсов, крупнейшим из которых является преснопамятный рой. Обладая возможностью добывать эллур в неограниченном количестве, я намеревался вступить в борьбу за этот рынок. Дневные обороты по продаже эллура превышали несколько миллионов. Серьезная позиция, серьезный спрос, серьезные деньги. Это не пугало, а приятно мотивировало. Вызов, игра для головы и нервов. Неопознанные вещи из зиккурата лежали у меня в сундуке. Любопытство грызло, конечно. Чем таким был экипирован умерший древний? Странной формы жезл с кровавым камнем, потрепанная мантия, пояс и кривой кинжал из рыже-зеленого сплава древних. Опознав предметы с помощью кольца Грина и свитков идентификации, я долго изучал их характеристики. Причудливое название, необычные аффиксы. Два эпика, две синьки. Богатый улов, ничего не скажешь. Но предназначен исключительно для волшебников. Жезл – оружие прокачанного мага. Требует 700 ОМ в магических жезлах. Странное свойство повышения уровня произносимых заклинаний. Инкрустированный идеальный кровавик позволяет вызвать и управлять пауком древних. Мантия – резервуар и регенератор маны. Вдвое повышает природные способности носителя, нехило плюсует интеллект. Пояс хорош ячейками быстрого доступа. Их 5 вместо обычных 3 и одновременно является инвентарем небольшой вместимости. Все эти вещи были бесполезны для меня, ибо я не носил тканевые доспехи и не владел магией. А вот кинжал... Я задумчиво погладил кривое, как ястребиный клюв, широкое лезвие. Кинжал пригодится мне самому. Лезвие мертвого принципата. Качество эпический. Материал, сплав древних, кожа рихара, прочность 370 из 500. 30-60 урона, колющий, режущий. Плюс 100 ОМ кинжалы. Плюс 100 ОМ некромантия. Плюс 8 ловкости. Безмолвие. При ударе накладывает эффект безмолвия на 10 секунд. Жертва принципата. При ударе временно крадет и передает владельцу случайный атрибут противника. Время действия 5 минут, 1 раз в 30 минут. Система сообщила о необходимости навыка амбидекстрия, когда я экипировал кинжал под левую руку. Ничего, приобретем на базаре или возьмем в клан хране. Хорошее оружие. Вот так вынырнуть из тени и ударить им врага. Он даже шум поднять не сможет. А последний аффикс – вообще сказка. С синевой, конечно, не сравнится, но есть ситуации, когда огненным мечом пользоваться не с руки. Смущал только плюс к некромантии, но, с другой стороны, в моем сундуке давным-давно лежал набор свитков, скопированных Алексом с книги заклинаний Фукиала, выбитой нами в курганах некромантов. Все они в той или иной степени требовали навыка некромантия. Я еще раз прошерстил свитки. Так, трупные окоченения, могильная тьма, массовое ослепление. Массовое ослепление – всего 50 очков мастерства в ветке некромантии. На минуту вешает на группу противников дебаф ослепления. Простое и понятное заклинание. Что там говорил Олаф про секретность лифта в Хелтакор? Раньше, чтобы гость не смог запомнить дорогу, ему завязывали глаза. Старые фокусы – самые лучшие. «Кто это?» – вытаращил глаза Комтур, увидев разномастный табор дварфов-рудокопов, расположившихся на баке корабля. В этот раз для путешествия к входу в Хелтакор было решено использовать новый фрегат клана, так безопаснее и быстрее. И Комтур хотел обкатать кораблик. К штурвалу пока встал опытнейший Борланд, но дублеры из дозоров, усиленно качавшие необходимые скиллы, уже маячили за его спиной. «Йорди! Они со мной, вернее, с нами», — поправился я. «Хелтакор? Зачем?» — спросил Комтур, глядя сквозь меня, льдисто-голубыми, добрыми глазами выпивающего тракториста. «Хочу добывать эллур в той пещере», — пояснил я. Комтур отвернулся и безнадежно махнул рукой. Мол, все с ним ясно, ничем уже не помочь. Зато взбеленился Олаф. «Кот, почему не посоветовался? Это глупая идея». «Во-первых, эллура там не так много. Во-вторых, как ты его планируешь вывозить оттуда? Из Хелтакор не ходят торговые караваны. И третье, ты забыл, что лифт на перекрестке – это секретная информация. Они увидят, как мы перемещаемся по ним, и вся сфера вскоре будет знать». «Да, Олаф же не видел того моря Эллура, в котором утонул колосс», – смекнул я. «Он не представляет, сколько там этого вещества. Ну и ладно. Меньше знаешь, крепче спишь. И вообще, сейчас я ключик к перекресткам. Без меня рейд далеко не уйдет. Так что будем диктовать условия, никуда они не денутся». «Есть способ сохранить тайну». Я помахал перед лицом аналитика несколькими свитками из моей коллекции. «Могильная тьма, массовое ослепление, реплики из книги Фукиала. В клан хране взял?» «Нет, это мои. Алекс ордер копии снимал», — пояснил я. «Да, припоминаю», — сузил глаза Олаф. «Согласен, может сработать. Но почему ты...» «Вот ведь занудный товарищ». Мы проспорили всю дорогу. Он прекратил мне выговаривать только когда корабль уже приближался к Хелтакору. На горизонте появилось трехгорье Иртгарта. Меж снежных отрогов тонкой черточкой выросла башня Клешня. Там что-то творилось. Игроки хлынули к одному из бортов, указывая руками. Из башни бил в небо острый алый луч, уходя в клубящиеся тучи. Над ней, образуя исполинский водоворот, собиралась мать всех бурь. Над горами вились стаи хищных крылатых силуэтов. Потоки черных точек медленно ползли по белым склонам. Раскаты грома, сливающиеся с далеким грохотом, долетали сюда. Я видел, как встревоженно переглядываются сокланы. Как Олаф что-то тихо говорит на ухо Комтуру, а тот, приложив руку к колбу, молча смотрит в ту сторону. Происходило что-то необычное, и я не мог понять, что именно. «Война!» – коротко бросил Алекс. «Леди собирает армии! Такого еще не было на моей памяти! Весь дом тьмы собирается здесь!» У пляшущего дьявола свое присутствие обозначил проект. Несколько птичек сопровождали корабль, держась на почтительном расстоянии. Это изрядно нервировало. На кристалле замка мы видны, как на ладони. Нападать сами они не станут, договор. Но вот навести кого-нибудь вполне способны. Боевой фрегат, правда, не фунт изюма. Им можно подавиться. Тем не менее, мы поспешно разгрузились и вошли в подземелье Хелтакор. Красноватое свечение колодца между ярусами. исполинская спираль лестницы, вьющаяся по его стене. Ничего не изменилось со времени нашего последнего визита. Даже изломанные тени от света факелов все так же причудливо дергались на стенах. Выпустив головные дозоры скаутов, мы спускались вниз в походной расстановке. Изменение было только одно. В центре держались три десятка широкоплечих бородатых дварфов, увешанных тюками и инструментами. Затык произошел только один. Прямо на лестнице отреспился небольшой сайт, который Эббот обозвал каменным садом. Это была безобидная по меркам бесконечных путей аномалия. Всего-то десяток трехметровых оживающих каменных статуй. Наши маги расколотили их практически сходу, усыпав ступени завалом осколков. Я даже не смотрел в таблицу лута. Какие-то сердца Гриодра, мерцающие кристаллы и прочая дрянь. В сфере очень много предметов, и все они кому-то нужны. Используются в сложных крафтовых цепочках, ритуалах, заклинаниях. Эту игру можно изучать годами и не узнать даже сотой доли всех аспектов. Настолько широки возможности. Тем временем мы достигли дна яруса и вступили в треугольный коридор, ведущий к перекрестку. Пока все проходило крайне гладко, и я даже порадовался такой удаче. Но дальнейшие события показали, что расслабляться здесь нельзя. Хелтакор в любой момент может повернуться своим истинным лицом. Так оно и вышло. Змея нашего рейда уже почти вытянулась в циклопическое пространство перекрестка. В тоннеле оставалась лишь арьергардная группа, когда вдруг в гонце заорали скауты все и сразу. Авель. Чек, сигналы много, приближаются. Инкер. Очень быстро, не понимаю откуда. Эббот. Анализ быстро, кто? Ответа не потребовалось. Перекресток пришел в движение, формируя яйцо лифта на своей поверхности. Вот только оно было не пустым. Сквозь крутящиеся с бешеной скоростью дуги внутри угадывалось присутствие плотной массы, толпы каких-то существ. Способный передвигаться с помощью механизма перекрестков, вращение яйца замедлялось, и мы увидели, кто приехал в гости. Контур. «Мать! Эббот, я РЛ! Кто успеет, быстро одевайте ПВП-сеты!